Глава 14. Дверь в подвал открывалась просто. На стене перед 4-метровой металлической дверью были две большие кнопки, красная и зеленая. Сергей, конечно же, нажал на зеленую. Гражданские затаились, а бойцы приготовились к, возможно, самому тяжелому за последние дни сражению. И лишь кашель от дыма нарушал тревожную атмосферу. Еще и чихнул кто-то, очень громко, из-за чего один из бойцов дернулся и раздался выстрел. К счастью, тот стоял в первых рядах, потому никого не пристрелил. Но на него даже никто не взглянул. Все были напряжены в ожидании неведомой хрени, что кинется на людей с подвала. «Ну, с Богом», — произнес Сергей и сделал шаг, но... «Внимание! Испытание завершено!» Перед глазами Сергея потемнело, а тело стало невероятно легким. На душе появилось спокойствие и умиротворение. Правда, долго это не продлилось, и уже через пару секунд мужчина стоял посреди комнаты отдыха в своем ликвидаторе 2. «Босс, мы выполнили испытание или нет?» – раздался голос стоящего рядом пироманьяка. Сергей посмотрел на него. Тот был в своем костюме техномага. Синяков у него не было, шишек тоже. Вполне целый маг, будто на испытании его совсем не избивали. Босс внимательно осмотрелся, но никого не было, только они двое. «Думаю, что да», – кивнул Сергей, и система тут же подтвердила это. «Испытание было принудительно завершено ввиду уничтожения всех угроз. Основная цель – продержаться 7 дней – отменено. Альтернативная цель – уничтожить все угрозы – выполнена. Дополнительные цели – спасти выживших – выполнено. Спасено 167 человек. Спасти хотя бы одного ученого – провалено. Расспросить ученых об их экспериментах – провалено. Уничтожить суперсолдата – выполнено. Уничтожить гнилое сердце – выполнено. Уничтожить Большого Элла – выполнено. Остановить инкубатор – выполнено. Объединить всех выживших до 4-го дня – выполнено. Получить 5-й уровень – выполнено. Получить 10-й уровень – провалено. Помочь выжившим получить уровень – выполнено. Общий уровень всех выживших – 349». «Босс, а почему выполнено задание про объединение? Мы же не видели ученых», – спросил пироманьяк, получивший точно такое же сообщение. «Ну так ты сжег», – ухмыльнулся Сергей и посмотрел на мага. «Все, кроме наших, умерли, потому нам засчитали объединение всех оставшихся». «Понятно», – кивнул он и хотел задать еще один вопрос, но вновь объявилась система. «Ваша награда считается. Подсчет займет час. Внимание! Вы досрочно завершили испытание. Вам предлагается бонусное испытание. Провал в нем не приведет к вашей гибели или каким-либо негативным последствиям». «Как долго оно будет длиться?» «До вашей виртуальной гибели или победы в реальном мире пройдет максимум день. Даже в случае проигрыша, в зависимости от результатов, вами будет получена награда, включая возможность спасения проваливших испытания компаньонов». «Провалить? Они-то? Ха! Но лучше перестраховаться, конечно же», – пробормотал мужчина, вспомнив про Силвию. «Что делать-то?» «Вам дается уникальная возможность побывать в шкуре зомби. Вы должны сделать все, чтобы уничтожить человечество». «Хо! Вы доверите мне возможность изучить своего врага изнутри? Интересно!» Ухмыльнулся мужчина, а потом задумался, и ухмылка ушла с его лица. «Хотя, я думаю, полученные данные вы будете использовать в апокалипсисах на других планетах. Я прав?» «Вы правы. В этом и заключается суть испытаний». «Теперь все стало чуточку яснее. Правда, непонятно, почему ты раскрываешь мне такую тайну. Ну да ладно. Я согласен», — ответил босс и посмотрел на пироманьяка серьезным взглядом. «А ты здесь сиди. Все равно помрешь в первую же минуту». «Босс, я не настолько плох», — возмутился парень. «Да, да, конечно», — ухмыльнулся Сергей и замолк. Система, переноси давай. Где-то в Беларуси. Ночь. «Дима, ты чертов кретин!» – кричал парень 22 лет в системном снаряжении первого уровня. «Ты еще громче покричи! Может, нас преследуют еще не все зомби этого гребаного района!» – прокричал 25-летний парень в таком же снаряжении с ружьем в руке. Парни бежали по дороге и уже выбрались из города, куда они сунулись за добычей, но что-то пошло не так. Их преследовала орда из как минимум 1000 особей, и, к счастью, людей, ни одного мутанта-ловкача не было, лишь пара медленных и неуклюжих громил. «Дим, бросай рюкзак, не убежим мы от них, тут негде спрятаться!» Громко сказал парень, что уже тяжело дышал от продолжительного бега, и сбросил рюкзак на обочину дороги. «Матвей, там же еда, как я ее брошу?» – возразил второй. «Мертвым еда ни к чему! Бросай, говорю!» Во все горло прокричал Матвей. «Черт!» – прорычал Дмитрий и выбросил тяжелый рюкзак. «Ускоряемся, если они потеряют нас из виду, то...» «Дима, что за херню я сейчас вижу?» – прокричал Матвей, указывая на показавшееся впереди здание, что ярко горело ночью, освещая лампами, фонарями и прожекторами. Оно находилось посреди крохотного населенного пункта, что уже давно был разграблен мародерами. «Там написано «безопасная зона», — ответил недоумевающий Дима. «Что это за херня такая-то, безопасная зона? Чья-то злая шутка, чтобы ограбить лохов?» Парни продолжили бег, и здание становилось все ближе и ближе, а большая горящая лампами табличка «безопасная зона» так и манила. «Брат, я сейчас с ног повалюсь», – тяжело дыша произнес Дима. «Ты серьезно? А если там грабители?» – воскликнул Матвей. «Тогда мы приведем к ним их», – указав пальцем за спину, ответил брат. «Мне как бы не хочется умирать. Может, оторвемся еще?» – вскрикнул Матвей. «Ты это еще час назад говорил. Я сейчас сдохну от усталости. Тогда давай так. Ты ускоряйся, а я побегу в тот дом, отвлеку мертвых, хоть ты выживешь», – с трудом произнес Дмитрий, что бежал из последних сил. «Нет уж, мы не из такого дерьма выбирались. Пошли, может, и правда есть шанс на спасение». Матвей подхватил брата за руку и помог ускориться. Зомби уже были близко. В отличие от людей, они не уставали и могли сколь угодно долго преследовать своих жертв. «Брат, смотри, там люди, они машут нам!» – кричал Дмитрий. «Может, они еще и не увидели зомби позади нас?» – ухмыльнулся Матвей. «А нет, увидели». В небо полетели стрелы, что, обрушившись на головы мертвых, создали взрывы. Следом из здания выбежали два человека-волка третьего уровня навыка. Они быстро добрались до бегущих и, закинув тех на плечо, помчались обратно. В это время люди продолжали отстрел мертвых, кто-то даже палил из огнестрельного оружия, некоторые воспользовались магией, но слабенькой. Вскоре зверолюди добрались до здания и поставили парней на землю недалеко от входа. «Хо-хо, повезло вам!» – произнес крупный лысый мужчина. «Точно, бандиты!» Пронеслось в головах братьев. «Кем будете?» – спросил лысый с ухмылкой на лице. «Там же орда! Вы их не боитесь? Они же близко!» – воскликнул Матвей. «Ты про эту орду?» – указал пальцем мужчина, и братья обернулись. Зомби стекались к зданию, но останавливались сотни метров от него. Они рычали, кряхтели, но будто упирались в стену. «Что за чертовщина?» – воскликнули братья. «Хо-хо, это называется безопасная зона. Пару дней назад проезжали здесь какие-то крутые перцы. Они по всей стране ставят эти безопасные зоны и помогают местным», – пояснил лысый. «Крутые перцы ставят безопасные зоны?» – недоумевали братья. «Не верите?» – рассмеялся лысый и указал рукой на зомби. «Тогда как вы объясните это? Кстати, парни, а ну за работу, монеты сами себя не добудут!» После выкрика 6 человек принялись рубить мечами зомбаков, что не в силах подобраться к людям. «Ого, да здесь много второго уровня!» — вскрикнул один из бойцов. «Опа, а мутант мой, хе-хе, 20 опыта за раз!» «Эй, там еще одна толпа идет!» «Супер, сегодня пирушка!» «Пацаны, вы красавцы, столько добычи привели, нам даже напрягаться с их приманкой не пришлось!» Люди радовались и рубили ходячих мертвецов, а потом оттаскивали трупы внутрь барьера, что не осталось незамеченным братьями. «Хотите узнать, для чего нам трупы?» — ухмыльнулся Лысый, и парни кивнули. «Ну, пойдемте, покажу вам сердце этой безопасной зоны». Парни последовали за Лысым и прошли внутрь здания, что ранее было кафетерием. «Что это? Картошка с мясом?» Удивился Дима, увидев, как одна девушка в мантии неторопливо наслаждается ужином. «Боже, запах-то какой!» «Сейчас вам все покажу!» Ухмыльнулся Лысый и повел парней в другое помещение, где ранее был склад-гараж. Сейчас там стояло большое металлическое сооружение ярко-оранжевого цвета с терминалом и непонятными устройствами. Оно занимало всю стену и доставало до потолка. «Это, братцы, торговый автомат. Его можно улучшать, и я скажу, нехило так потратился и расширил безопасную зону. А вскоре установлю еще модули. Хочу построить здесь лагерь». Довольно улыбаясь, сказал Лысый, смотря на свою прелесть. «Лагерь? Улучшить торговый автомат?» — воскликнули парни. «Так, и где я?» Сергей осмотрелся и увидел в зеркале самого себя, но в деловом костюме. Он сидел за столом, на котором была тарелка картофельного пюре с котлетой, чашечка кофе и какой-то салат. За соседним столом сидели две девушки, что громко общались. Неподалеку от них расположился крупный азиат, что периодически бросал на девушек недобрые взгляды, яростно истребляя пончики. «Надеюсь, этот парень тоже станет зомби, а тут такой стулом огреть может», — вслух подумал Сергей и принялся за еду, начав с котлеты. «Неплохо». «Ой, ты бы видела ее лицо, вся красная, вены чуть не полопались, глаза из орбит», — смеялась крупная и плотная блондинка. «Да, 3 месяца назад меня тоже жена папочки застала. Чуть все волосы не выдрала. Мне потом папочка о Ройлах 91-й подарил в качестве извинений», — ответила худенькая шатенка. «Зачем тебе еще одна люксовая машина? Лучше бы золото просила. Золото всегда дорожает. Надо в него вкладываться», — возмутилась блондинка. «Ну, я и так имею 5% акций его компании. Мне хватает». Улыбнулась худышка. «Целых 5? Ах ты везучая су...» «Внимание! Начинается дополнительный этап испытаний. Вы были поражены Си-вирусом и обращены в порождение системы, что более известно как зомби. Ваша задача – как можно дольше продержаться. Цель-идеал – полное уничтожение человечества». «А? Ты тоже видела это сообщение?» Удивилась блондинка. «Да, и откуда у нас биты? Тяжеленная?» Ответила шатенка и уронила металлическую биту, что, ударившись о пол, издала громкий звук. «Арррр!» Раздался рев, и крупный азиат, перевернув стул, кинулся на девушек. «Нет!» Прокричала шатенка, когда громадная туша повалила блондинку и впилась ей в горло, вырывая огромные куски плоти. Но кричала она недолго, ибо подоспел Сергей и прервал ее жизнь. «Вы отведали плоти обычного человека и обратили его. Прогресс мутации увеличен на 1%. «Понятно», — пробормотал Сергей, но для окружающих он рычал и не говорил. Вокруг были крики, визги и грохот, что отвлекли разумного зомби от размышлений. «Надо поспешить. Люди заканчивались. Сейчас в Сергее почти не осталось эмоций. Лишь невероятный голод и жажда плоти». Он бросил взгляд на котлету с пюре. И лишь от одной мысли о том, чтобы съесть это, у него начинались рвотные позывы. Есть плоть людей, кусать их, казалось столь привычным и понятным, будто это закон вселенной. Так, этот только что убил зомби, за него дадут больше прогресса. Сергей видел, как мужчина забил битой хрупкую блондинку, что обратилась в зомби и немного подвис, получая системную награду. Зомби-босс кинулся на мужчину, предварительно зайдя тому за спину. Необычный зомби провел захват, зафиксировав руки человека. Далее челюсти сомкнулись на мягкой шее, отрывая кусок плоти. «Вы отведали плоти человека уровень 1 и обратили его. Прогресс мутации увеличен на 10%. «Отлично. Хм, монетки. Я помню, как зомби-генерал их жрал». Сергей подобрал монетку, что получил человек от убийства зомби-блондинки, и проглотил. «Вы съели монету выжившего номиналом в 1 единицу. Прогресс эволюции увеличен на 0.5%. «Система, если я пройду эволюцию, то стану генералом зомби? А если пройду мутацию и повышу эволюцию?» «Мутация проходит случайным образом, в ходе чего есть некоторый шанс появления разумного зомби-полководца, предводителя. Если же простой зомби проходит эволюцию, то он сам может выбрать себе путь развития, включая предводителя. Мутанты могут лишь повышать свой уровень и развивать мутации». «Понятно. Либо рулетка, либо гарантированный шанс. Что ж, постараемся». Ухмыльнулся окровавленный зомби и, перестав поедать людей, принялся собирать монетки до яйца наград. За последние давали сразу 2% эволюции. Сергею пришлось несладко. Он не мог охотиться на людей без риска мутировать, а надеяться на обычных зомби было глупо. Смотря на людей, он чувствовал, как все его нутро требует немедленно бежать на них и жрать. Лишь с помощью силы воли он держал свои инстинкты в узде, но это было нелегко. «Есть награда!» — прорычал зомби на зомбячем языке и помчался к мужчине, что охранял 2 девушек. Он ловко орудовал битой, а его тело было покрыто тонкой шерстью. Наградой мужчины за инициализацию была трансформация в медведя. Сергей напал с фланга. Мужчина не ожидал от зомби хитрой атаки по ногам и рухнул. На него тут же навалились 2 мертвеца, вгрызаясь в плоть. Хитрый зомби, подобрав монетки и яйцо награды, поспешил удалиться, потому как зверолюди иммунны к зомби-вирусу, и, скорее всего, тот системщик одолеет мертвяков. Зомби-босс носился по довольно большому городу и искал, где можно поживиться. Биты, что выдали всем людям и валялись повсюду, он не мог поглощать, а вот все остальное легко. Так он снял с одного из зомби ботинки 1-го уровня. Они дали 3% эволюции. На улице был хаос, аварии, пожары, крики, где-то стрельба. Сергей же никого не ел и просто искал тех, кому повезло инициализироваться и получить награду в виде предмета, а также иногда находил награды и монетки, потому... «Поздравляем! Вы накопили 100% прогресса эволюции. Выберите путь развития. Мутация сила. Вы станете крупнее и сильнее. С каждым уровнем ваши размеры будут расти, как и характеристики. Мутация ловкости. Вы станете быстрее и умнее, реакция улучшится. С каждым новым уровнем ваши характеристики будут расти, а когти прочнеть и становиться все более острыми. Мутация особых способностей. Вы получите 1 из особых способностей, вроде крика, плевка кислотой, метания шипов и прочее. Эволюция пожиратель. Вы получите баланс силы и ловкости, не теряя человеческую форму. Пожиратель отличается хитростью и коварством, обладает большой личной силой, но если потратит очки эволюции на развитие, сможет управлять мертвецами. Эволюция предводитель. Вы станете бичом людей. Предводитель – это тот, кто ведет за собой несметные орды зомби. Сергей замер посреди улицы и резко заскочил в переулок, спрятавшись от лишних глаз. «Система, скажи, предводитель зомби может развиваться, вкладывая очки эволюции?» «Может». «А пожиратель?» «Может». «Пожиратель сможет подчинить предводителя?» «Если будет сильнее». «Ну, тогда ответ очевиден. Буду я пожирателем», — скривив окровавленную рожу, прорычал зомби. «Принято. Начинаю процесс эволюции в пожирателя». Сергея, прячущегося в мусорном баке, окутало коконом, что образовался из выделяемой кожей белой жидкости. Сознание бывшего человека тут же погрузилось в сон, но через мгновение, по крайней мере ему так показалось, он открыл глаза и резко выскочил из бака, но уже в новом обличье. Пожиратель лишился волос, глаза покраснели, зубы заострились, когти выросли и стали прочными, кожа стала серой и во много раз более прочной. «Быстрый и ловкий», — подытожил Сергей, попрыгав на месте и сделав несколько кульбитов. «По сравнению с телом зомби, сейчас он был суперменом».